отставить Утешева. Ну, а Говорушкина знаете? Знаю. И как? Нет. Почему? Заинтересовался Савицкий. Стоим мы с ним в поле. Подходит учительница. Просит лошадь отвезти сына в больницу. Он отвечает: «Подождешь, дождичка?» Все. Еще есть вопросы? Наверное, была уборочная, осторожно сказал Колесов. Не скрою, уборка была в разгаре. Ты считаешь, что это уважительная причина для такого ответа? Ну, ты очень строптив, Поливанов. Не связывайся с ним, Марина. Давай делать разворот без него. А я люблю строптивых. Ну, по рукам? Подумаю. Он всегда так отвечал ей. Я подумаю. Но потом обычно соглашался. Работать с ней было интересно. Согласился он и сейчас. Они работали втроем. Поливанов, Марина и Колесов. И полоса вышла хорошая, яркая. Ее хвалили в редакции. Но Поливанов знал, что из нее что-то ушло. Как сквозь пальцы. Горечь ушла. То одно убрали, то другое. И трудные судьбы стали легкими. А дома Леша сказал: «Это не похоже на твои рассказы об этом районе. Твои рассказы были покрепче». Да многое выпало при сокращении. Затевали разворот, дали полосу. «А зачем ты согласился?» – спросила Саша. «Вот всегда так. Митя, зачем ты согласился? Он сейчас за все перед всеми в ответе». Раньше Леша преклонялся перед тем фактом, что Митя журналист. А теперь он выкапывает разные истории, и все с одной целью – унизить журналистов. И любит между делом вспомнить то одно, то другое. «Было раз, пристал ко мне один из ваших. О чем вы думаете во время воздушного боя?» Я ему: «О чем мне думать, если я стреляю? Ну, чтоб попасть, чтоб не заело пулемет, чтоб в меня не попали». А потом читаю в газете: «Оказывается, я думал во время боя о своей первой любви». Уж в следующий раз я ему сразу выдал все, что требуется. Думал про первую любовь. Думал про то, как вступал в пионеры, и он записывал. И вот читаю твою полосу и вижу: через каждые 5 слов вранье. А Саша, объясни мне, пожалуйста, почему называют врагом человека, которому не нравятся флаги на башне? Я очень люблю Макаренко. Но почему нельзя сказать, что «Флаги на башне» не такая хорошая книга, как педагогическая поэма? Критику не нравятся «Флаги на башне». Значит, он враг? И хотя не Митина газета ругала человека, которому не нравятся «Флаги на башне», он чувствовал себя в ответе. Когда-то он отвечал только за себя. Теперь он отвечает за всех. За все. Никто не поручал ему той ответственности, он сам взвалил ее на свои плечи. А зачем? И что он, собственно, может сделать? Он не будет бороться с ветряными мельницами. Это бессмысленно. И потом он не согласен ни с Лешей, ни с Сашей. У Саши очень длинный счет. Зачем выругали далекие годы Паустовского? Что худого в стихах Ахматовой? То и дело они спорили до хрипоты. «Я не могу убиваться из-за того, что выругали Ахматову или Паустовского», — говорил Поливанов. «Это несправедливо, согласен. Но это второстепенно, понимаете? Меня гораздо больше волнует то, что делается в сельском хозяйстве. Я вот только-только приехал из Сибири, и могу сказать, что ты говоришь о литературе так, как будто она сладкая на обед, третье блюдо. А литература — это тоже пища».